Все сошлось. А я ведь тогда не понимала, к каким опасным делам причастна. В жизни, наверное, все понимаешь слишком поздно. Но как бы там ни было, Рита перекинулась на сынка, а я отошла на второй план. Но тогда меня это уже не трогало. Я устала приглядывать за сынком и охотно перепоручила его Рите. И все-таки я не пойму одного, как вы могли прожить с ним целых 2 года, и как могла им увлечься его жена, такая красавица. «Женщин далеко не всегда пленяют добродетели», — сказала она. «В сынке было что-то сумасшедшее, необузданное. Чего только он тогда не вытворял. Что ж, придется культивировать в себе необузданность. Но должен сказать, что теперь Чалмерс ловко скрывает ее. Он стал старше. И потом он постоянно принимает транквилизаторы. Такие, как нимбузерпин. Вижу, вы не теряли времени даром. Скажите, он серьезно болен? Если бы не предупредительная терапия и лекарства, его, наверное, пришлось бы держать в больнице. Ну, а при них он может жить более или менее нормально», — сказала она тоном продавца, не слишком убежденного в достоинствах своего товара. «Он опасен, Мойра». «Он мог бы быть опасен при определенных обстоятельствах. К примеру, если бы кто-нибудь попытался его разоблачить? Возможно». «Откуда все эти «возможно»? Он, по вашим словам, уже 25 лет лечится у вашего мужа. Кому, как не вам, знать его?» «Конечно, мы его неплохо знаем, но врач не имеет права выдавать тайны пациента». «Не слишком на это полагайтесь. На преступников или потенциальных преступников это правило не распространяется. Мне надо знать, представляет ли Чалмерс угрозу для Ника?» Она обошла мой вопрос. «Какого рода угрозу?» «Смертельную», — сказал я. «Вы с мужем знали, что Чалмерс опасен для Ника, верно?» Вместо ответа Мойра стала снимать со стен картины и складывать их на стол. Казалось, она хочет этим доказать, что не дорожит клиникой и не считает себя с ней связанной. Ее остановил стук в дверь. Вошла холеная регистраторша. «Мисс Тратвелл хочет поговорить с мистером Арчером. Послать ее к вам?» «Я выйду», — сказал я. Регистраторша удрученно посмотрела на опустевшие стены. «Что случилось с вашими картинами?» «Я уезжаю. Вы не могли бы мне помочь?» «С удовольствием, миссис Мизером», — откликнулась девушка. Бетти ждала меня за дверью, растрепанная, взбудораженная. Лаборатория обнаружила в рвоте большое количество нимбутала и еще хлоралгидрат, но много его или мало они без дополнительных анализов сказать не могут. Меня это ничуть не удивляет. «Что это значит, мистер Арчер?» «А то, что Ник, приняв снотворное, провалялся некоторое время на заднем сидении семейного Роллса. Его рвало, и часть снотворных вышла, что, по всей вероятности, спасло ему жизнь». «Как он?» «В полном порядке. Я только что имел с ним беседу. Его можно повидать. Это не от меня зависит. Сейчас там его мать и ваш отец. Я подожду». Я присоединился к ней. Но каждый из нас думал о своем. Мне надо было посидеть в спокойной обстановке. Остальные детали складывались в целую картину. Дело выстраивалось перед моим мысленным взором, как выстраивается рухнувшее здание, если запустить киноленту в обратном порядке. Дверь, ведущая в палату, отворилась. Оттуда вышла Айрин Чалмерс. Она опиралась на руку Тратвелла с таким видом, словно чудом избежала гибели. Да ты, голубушка, успела перекинуться с Чалмерсона Тратвелла, подумал я, точно так же, как в свое время Селдона Свейна на Чалмерса.